Складской комплекс «Кумар-Карго-Экспресс», Москва, улица Левобережная, 9 августа, среда, 22:23. Бурбек не сразу поверил, что все наконец-то прошло так, как надо, что он сумел вывернуться из петли и добиться желаемого, что он победил. Победил, несмотря на идиотизм подчиненных, досадные помехи, созданные двумя щенками, и то, что он оказался в опасной близости от какой-то операции великих домов. Последнее обстоятельство беспокоило Кумара больше всего. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая изуродованные тела погибших магов, и не был уверен, что они не приснятся ему ночью. Два рыцаря и две ведьмы. Они не между собой дрались, а с кем-то. И этот кто-то прихлопнул их и благоразумно скрылся, не позволив Урбеку стать ненужным свидетелем. «А ведь приди я на полминуты раньше, и...» Сердце тревожно замирало. Но даже резня в квартире Ундера не могла по-настоящему испортить Кумара настроение. «Деньги! Он вернул себе честно зара...» Он вернул себе свои деньги, довел до конца блестящий план и утер нос великим домам. Он – Урбек Кумар. Вожделенный тюк до сих пор стоял в кабинете барыги, там, куда его затащили красные шапки. Урбек, вопреки всем доводам рассудка, до сих пор его не перепрятал. Даже защитный пластик с маркировкой Банка России не выбросил. Слишком уж долго шел Кумар к заветной цели. Слишком трудным оказалось само дело. И теперь он то ненароком прикасался к добыче, то вынимал пару пачек, вертел их в руках и возвращал обратно, а то просто сидел в кресле, не сводя с тюка глаз. Урбек наслаждался. Перепрятать тюк никогда не поздно. Вот еще чуть-чуть посижу, погляжу и займусь сокрытием следов. — Так и говорим на оттуре, — в очередной раз повторил отвертка. — Делись, мол, опоссум, а то худо будет. — И сказы-то мне ногу прокусили, — добавил трубка. За это премия полагается. Я раненый, вообще пострадавший. Последние пару часов боец старательно хромал то на одну, то на другую ногу, ненатурально хныкал и мерил температуру украденным где-то градусником. Одним словом, прилагал все усилия, дабы убедить сородичей увеличить его долю. — А еще там чудо мертвые лежали, — припомнил маркер. — И ведьмы тоже лежали. — И стреляли у нас много. — Мы сами стреляли, — вякнул кто-то. — Заткнулись, мля! — рявкнула отвертка и вновь посмотрел на булыжника. — Все запомнил. Уйбуй, повторяющий про себя претензии бойцов, кивнул. — Так что смотри, делай, как народ хочет. Говоря откровенно, булыжник совсем не желал идти на разборку с шасом. Но и деваться ему было некуда. Обнаружив в тюке несметные сокровища, трубка при виде огромного количества денег едва из фургона не вывалился. Дикари осатанили. Разумный уйбуй предложил стащить по паре пачек на брата, да и забыть обо всем. Но разошедшиеся соплеменники обозвали десятника трусом и едва не пристрелили. «Пару пачек ты себе знаешь куда засунь!» – орал отвертка. «Нам много надо! По-честному!» Остальные храбреца поддержали, но, поостыв, идею увести в укромное место ящик, а Урбеку сказать, что их ограбили, отвергли. Выбрали половинный вариант – добычу отдать, но потребовать от Кумара разделить лакомый кусок на всех. До вечера красные шапки болтались вокруг склада, опасаясь, что шас вывезет деньги. А когда грузчики ушли ужинать, вернулись на территорию и направили к Урбеку парламентера. Бутылка коньяка, которой Кумар отметил успех операции, закончилась. Эйфория потихоньку прошла, и шас, не забыв принять блокирующий алкоголь пилюлю, решил, наконец, заняться неотложными делами. В первую очередь уничтожить упаковку и перепрятать деньги. Он взял со стола ножницы, шагнул к тюку и... В дверь постучали. Колени у Кумара подогнулись. «На вы!» Захотелось взять и заглотнуть тюк. Весь. Сразу. И построить портал, выбросить добычу в укромное место, но поздно. Слишком поздно. Стук повторился. «Кто там?» – дрожащим голосом поинтересовался Урбек. «Я?» также неуверенно ответил Уйбуй. И, не дожидаясь разрешения, заглянул внутрь. «Можно?» Смелые сородичи требовали, чтобы булыжник открыл дверь пинком и вообще вел себя по-хозяйски. Но бойцы ожидали развязки внизу, а Уйбуй, оставшись один на один с уважаемым скупщиком краденого, изрядно заробел. «Можно?» «Нельзя», — по-прежнему тихо ответил Урбек. Находись Кумар в обычном своем состоянии, дикарю, посмевшему нагло ворваться в его кабинет, не поздоровилось бы. Но сейчас Урбек стоял над кучей украденных, практически у великих домов украденных, денег и не представлял, как должен себя вести. «Надо!» – пробормотал булыжник, бочком проникая внутрь. «Это хорошо, что ты здесь теперь. То есть мы тебя искали осень». «Зачем?» Шас начал приходить в себя, и в его голосе проскользнули угрожающие нотки. «А вон про то поговорить!» Булыжник кивнул на тюк. «Про то?» Урбек почувствовал, что колени перестали дрожать. «Почти!» «Зачем про то говорить?» «Привезли, и спасибо!» «Денег я вам дал?» «Денег за то, что денег привезли?» «Что вы привезли? Не ваше дело». «Асьё?» «Моё». «В нас стреляли, тренер, однозначно стреляли». «Убили кого?» «Трубки ногу прокусили. Он теперь ранитый страдалец». «Купи ему карамельку на палочке». «На карамельку денег надо». Булыжник, до сих пор не услышавший от Шаса ни вопли, ни ругани, осмелел. Он прошел в кабинет, уселся на тюк и деловым тоном сообщил. «Короче, мы с ребятами прикинули, что денег в ясике узов как много. Тебе одному типа зырно». И почесал себя под банданой. «Как пилить станем, тренер?» «Кого пилить?» Кумар с ужасом понял, что вел себя абсолютно неправильно и попытался исправить положение. «Я тебе уши отпилю, животное! Вообще, пшел вон отсюда!» «Ты меня не гони, тренер! Ты давай по совести! Мы ведь того не знали ни сего и не ведали!» «Так и скажем!» «Кому скажешь, урод!» «А кому захочем, тому и скажем!» – пообещал булыжник. «Все мухи не подпиливаешь! Найдутся, кто услышит!» «Кому это ты захочешь?» «А кто спросит?» «Да кто тебя станет спрашивать?» «Тот, у кого ты ясик денег стибрил!» Урбек замолчал. Булыжник с независимым видом вытащил нож и принялся сосредоточенно стесывать заусенец. Он чувствовал себя победителем. А вот Кумар ощущал себя полным кретином. Его прижали красные шапки. Дичь! Идиотизм! Позор! Но что делать? Делать-то что? Выгонишь Уйбуя, так дикари растрезвонят на весь тайный город, что скупщик краденого раздобыл где-то кучу денег. Поделишься с ними? Нет, этот вариант был еще хуже. Не поддаваться. Ни в коем случае не поддаваться. В общем так, тренер. Булыжник покончил с заусенцем, но клинок убирать не стал. Поигрывал им многозначительно. Или будем ясик делить на вес, чтобы для скорости... Или давай пересчитывать.